«Мы здесь», — машет руками Эллен. Сарев замечает спутницы, подходит ближе. «Как продвигается расследование?» — спрашивает юноша. «Пока безрезультатно. А у тебя?» Элизабет тоже пробует сделать лягушку, но камни тонут уже на третьем прыжке. Аналогично. Тут слишком спокойно для драконьего водопоя. Теперь в игру с бросками камней подключается Эллен, а с далеких гор медленно надвигаются серые тучи. Скоро солнечный день станет пасмурным. Глава 30. Что же произошло? Подобный вопрос не мог не возникнуть у лежащего человека. Голова болит, будто по ней с размаху ударили булавой. Звон в ушах не прекращается, а блуждающие огни перед глазами продолжают прыгать. Тело с трудом приподнимается, а лицо обдает жаркой волной от горящего здания. Ночью многочисленные пожары выглядят куда эффектнее. Человек оглядывается вокруг, но не помнит, как оказался здесь. Мышцы тела откликаются болью на попытку встать, но лежащий не оставляет попыток. Несмотря на общую заторможенность тела и разума, он понимает опасность нахождения рядом с пылающим домом. Как только опорные конструкции догорят, дом сложится, раскидав вокруг горящие бревна, угли и облака искр. Мужчина наконец встает на ноги и ковыляет в сторону. Человек, сам того не осознавая, пришел к реке. Ноги оседают в песке, уже должен быть слышен звук струящейся воды, но ничего нет. Река полностью высушена какой-то невероятной силой, даже дно сохранило влажность только в середине русла. Голова поворачивается в стороны, пока жуткий рев не заставляет задрать голову. Нечто темное и огромное проносится по небу, а в следующий момент человек умирает в потоке буквально огненного водопада, упавшего с небес. В следующий момент Сарев открывает глаза с бешено стучащим сердцем. Костерок перед юношей уже почти догорел, зеленый цвет на кончиках огня исчез, а значит, магия прекратила работу. Сарев утирает пот со лба, малая флагомантия потребовала почти весь ресурс маны в теле за два применения. Название. Малая флагомантия тип. Прорицание и ранг умения. Суровень освоенности. 5-6% описания. Тип чтения вероятного будущего с помощью пламени. С точки зрения чародеев-фундаменталистов судьбы не существует. Любое прорицание является симуляцией будущего относительно заданных условий и ограничений, а попытка изменения будущего – не более чем влияние на поля вероятности. Впрочем, прорицатели считают, что судьба находится вне пределов человеческого познания. Можно попробовать ее увидеть, но попытки изменения бессмысленны, так как любое действие и бездействие лишь переписывает книгу судьбы, но не меняет концовку активации. Войти в трансовое состояние с помощью наблюдения за огнем, заранее определив событие, исход которого нужно наблюдать, запуск через жест относительной бесконечности. Указательные пальцы кладутся поверх больших, а руки соединяются таким образом, чтобы большой палец одной руки соприкасался с большим пальцем другой, для указательных аналогично. Первый день в Абертраме подходит к концу. За прошедшее время Сарев, Элизабет и Эллен больше занимались тем, что исследовали округу и отдыхали от столицы. Элизабет неоднократно прочесывала территорию с помощью разнообразной магии, но никакого дракона найти не удалось, как и следов его появления. Сарев же больше размышлял, что же такое неоднократно видели деревенские жители. К сожалению, за время пребывания здесь дракон ни разу не появился, пока юноша не решил практиковаться с недавно выученной способности преддверия чертога. Название. Преддверие чертога тип. Божественная сила ранг умения. Суровень освоенности. 3-0% описания. Те, кто немного продвинулся в понимании парадокса связи света и тьмы, могут лишь постучаться в двери чертога. Да и сам чертог будто нереален и размыт. Вселенная зародилась во вспышке света, но утонула во мраке. Но что было перед этим? Вы можете лишь догадываться и возводить зеркальные измерения в попытке поймать отражение великого взрыва активации. Чтобы убедить Вселенную, нужно детально мысленно представить нужное место. Из всей доступной магии подобное умение самое загадочное. В различных книгах и учебниках Сарев не смог отыскать чего-то похожего. Юноша осторожно пробовал применять способность, чтобы ненароком не попасть в лапы стражи реальностей. Он уже приходил два раза, когда Сарев тренировался в использовании умения, и каждый раз система представляла его как врага. Довольно проблемная ситуация, которая сегодня днем обернулась чем-то неожиданным. Тогда Элизабет и Эллен уплыли на лодке на другой берег озера, а Сарев просто сидел на камнях и создавал зеркальное измерение, как две капли воды, похожие на берег озера. И тогда-то вместо стражи реальности прилетел самый настоящий дракон. Желто-коричневые крылья покрывали всю ширину озера, а в зубастую пасть можно было затолкать груженую телегу. Чешуйчатая махина неслась на огромной скорости к юноше, а рев дракона буквально заставлял пространство осыпаться светящимися осколками. Вампир поспешно разорвал трансовое состояние, будто в попытке проснуться во время кошмара. Реальный мир встретил его тишиной, восточным ветром и стеной брызг. Дракон остался в зеркальном измерении, но поднятая им волна всколыхнула поверхность настоящего озера. Волна оказалась достаточно высокой, чтобы брызги долетели до Сарефа, сидящего на бревне у края леса. Студент магической академии подбрасывает ветки в костерок. Сумерки уже давно сползли с далеких гор. Действие выполняется машинально, внутренний Сарев все еще размышляет о произошедшем. Впервые что-то из зеркального измерения оказало влияние на реальный мир. Бред. Как то, что я создал в разуме, могло выйти за его пределы? Юноша не сразу понял, что почти процитировал описание последнего свитка Кадуция. Да и не представлял я дракона. Предмет. Свиток парадокса света и тьмы. Уровень предмета. С описания. Свиток содержит знания божественного посланника в области сил разума и врачевания. Парадокс связи света и тьмы заключается в том, что свет и тьма существуют только в разуме человека, но при этом мир построен на этих двух началах. Как несуществующая вещь способна быть основой мироздания? Является ли это доказательством разума Творца? При повторном использовании малая флагомантия показала смерть Сарефа при попытке вновь войти в зеркальное измерение в деревне. Разумеется, у прорицательской магии очень низкий уровень освоенности, а значит, частота и количество ошибок будет зашкаливающим. Но несмотря на это, пророчество было очень детальным, даже слишком детальным. Проконсультироваться тоже ни с кем, ведь Сарев никому не рассказал о возможности возводить зеркальные измерения. Элизабет вряд ли что-то подскажет, а мэтр Вильгельм уже отказался посвящать студентов такие детали. Нужно обладать или знанием, или силой, чтобы войти в эту область. Ведь так сказал некромант, слух различает шаги и шелест кустов. Кто-то приближается. Вампир продолжает спокойно сидеть, так как узнает ночного гостя. Эллен показывается меж деревьев и осторожно входит на полянку, где обустроился Сарев. В руках держит корзинку. Мы с Элли подумали, что тебе не помешает поесть. Нас угостила соседская семья. Девочка осторожно кладет корзинку рядом. Нюх различает запах хлеба, фруктов и мяса. Большое спасибо, благодарит Сарев. Понимает, что нужно взять себя в руки. Отказался от совместного похода к дальним полям, где видели дракона неделю назад, да еще скрылся в чаще. Это не могло не встревожить спутниц, ведь они не знают, что именно гложет напарника. Элизабет осталась в доме, что интересного нашли на полях? Спрашивает Сарев с максимально расслабленным голосом. Да, ничего связанного с драконом не было, зато я увидела, как убирают поздний урожай. Оказывается, у каждой семьи есть много земли. Да, для больших королевств это норма. На сегодня я закончил. Идем домой, вампир засыпает угли землей. Да-да, я даже твой спальник расстелила. Эллен мгновенно оживляется. О, потрясающе. Чувствую, что усну, как только лягу. Сарев подхватывает корзинку. Давай на перегонки, эльфка указывает в сторону деревни. Сейчас уже темно. Юноша качает головой. У меня есть вариант получше. Сарев неожиданно подхватывает Эллен под протестующие крики и закидывает на плечо как мешок с картошкой. К моменту подхода к деревне эльфийка как обезьянка сумела перебраться с плеча на шею и постоянно закрывала Сарефу глаза руками. Половину пути пришлось пройти по указаниям штурмана на шее. Элизабет они замечают на крыльце дома, словно она их ждала. При виде Эллен, восседающей на Сарефе, девушка не выдержала и рассмеялась. «Я уж думала, что это Эллен будет тащить на себе упирающегося Сарефа», поясняет Элизабет. «Я же не подниму его». Эллен поражается таким ожиданием. «Итак, какие на завтра планы?» Сарев помогает эльфке вернуться на твердую землю. «Сложно сказать, я перебрала кучу вариантов, но эта загадка мне не по зубам», признается беловолосая девушка. «Посмотрим, придумаю ли что-нибудь на свежую голову». Элизабет действительно выглядит уставшей, прогулка на поля оказалась более изматывающей. Тем временем Эллен уже подхватила корзинку и зашла в дом. «А зачем тебе спальник?» Сарев кивает в сторону свертка. «Решила поспать под открытым небом. Никогда этого не пробовала, даже волнуюсь немного», легкомысленно отвечает Элизабет, словно это ничего не стоит. «Лето уже давно кончилось, а ночью погода испортится. Ты же видела сегодняшние тучи, не самый лучший вариант, когда можно спать в доме. Сарев пытается отговорить от подобного шага. Ничего страшного, я с помощью магии буду контролировать температуру воздуха вокруг. Может пойти дождь или даже снег. Продолжает Сарев. Неприкасаемый купол, без промедления звучит заклятие, которое поможет в такой ситуации. Магию нужно постоянно поддерживать. Тоже без паузы замечает юноша. Я взяла с собой артефакт с чарами поддержки и реактивации заклятий. Элизабет демонстрирует завидную подготовленность. Волк укусит за бочок, продолжает Сарев, не меняя тона. Не беда, то есть, что, собеседница, как и ожидалось, не сразу поняла шутливость возражения. Впервые слышу, чтобы нападение диких животных звучало так мило. Согласен, с последним перегнул, улыбается Сарев. Однако, если действительно возникнет опасная ситуация, то мы не сможем помочь. Все-таки мы пришли как команда авантюристов, так что должны прикрывать друг друга. И к тому же я несу ответственность за твое и Эллин благополучие в ходе миссии. Да, я понимаю, но... Теперь Элизабет вынуждена отойти от явно отрепетированного сценария. Сарев понимает, что должен сам раскрыть несколько карт, чтобы убедить. Насчет ментального шторма не волнуйся. Я теперь знаю, как установить защиту. Так что нахождение очень близко мне не навредит. Сарев жестом приглашает войти в дом. Элизабет выглядит потрясенной и не сразу отвечает. Сарев с самого начала понял причину ухода, но не смог переубедить, не показав осведомленности о состоянии девушки. К счастью, этого оказывается достаточно. Элизабет опускает голову и быстро входит в дом. Эллин, оказывается, уже заснула, стоило прилечь. Сарефу пришлось помочь ей оказаться в спальнике. Элизабет постелила свой рядом с эльфкой, а сам юноша решил устроиться под окном. Извини за те случаи. Я ведь тоже осознаю, если кого-то втягиваю в кошмар, тихо произносит Элизабет. После я узнала, что ты практикуешь ментальную магию с наставником. Ничего страшного, я быстро выходил из ментального шторма, да и не сравнятся мои приключения с тем, что испытывает источник шторма. Вампир вспоминает, как в первый раз Элизабет сожрал какой-то монстр, а во второй нечто напугало девушку до беспомощного состояния. Ты каждую ночь подобное переживаешь? Нет, стараюсь стабилизировать состояние, так что от одного до трех раз в неделю. Ну, скоро с этим будет покончено. Элизабет тоже забирается в спальник. Нашла способ исцеления? Да, с помощью самоцвета Митмолла из настоящей королевской сокровищницы. Еще две недели и все. Тихо отвечает Элизабет, чтобы ненароком не разбудить Эллин. Так значит, в этом смысл брака с Фрадом? Король породнит своего олуха с епископом, который является вторым столпом власти в королевстве, в обмен на необычайно редкое сокровище. Предполагает Сарев у окна. Да, осуждаешь? Сарев примерно минуту молчал перед ответом. Нет, это хорошая сделка. Если ничего не делать, то ментальный шторм будет становиться сильнее и начнет влиять на всех подряд, а под конец сведет с ума носителя. Мне лишь жаль, если тебе придется пожертвовать своим талантом и мечтами ради выживания. На этом ночной разговор закончился. Лишь бы этот самоцвет Митмолла имел достаточную энергоемкость, подумал Сарев перед тем, как начать магическую подготовку к ночи рядом с источником ментального шторма. Вот уж где буквально горе от ума, та же Эллин будет спать как младенец, даже если во сне обнимется с Элизабет. Глава 31. Сарефа разбудил стук дождевых капель. Все-таки погода испортилась за ночь. Хмурое утреннее небо кажется бесконечным. В мире отсутствия ежедневных прогнозов погоды трудно загадывать далеко наперед. Конечно, с помощью магии можно изменить погоду, но это будет иметь определенные последствия. Например, рассеяв дождевые тучи, можно утопить в непрекращающихся ливнях все окружающие земли. Метеорологические заклятия требуют серьезного подхода, ведь океан магии неоднороден. Океаном магии называют обычно невидимую среду мира, состоящую из магической энергии. Подобно атмосфере, она пронизывает все от границы с космосом до Земли. И даже под землей мировые потоки продолжают хаотично течь, иногда образуя воронкообразные скопления, называемые полюсами. Элизабет и Эллин все еще спят, вампир по обыкновению проснулся очень рано. Сегодня обошлось без ночных кошмаров, спасибо защитным чарам. Сарев садится и прислоняется к стене. Нужно решить, что делать дальше. До приезда сюда авантюрист предполагал, что они найдут то, что жители Абертрама принимают за дракона. Это мог быть галлюциногенный природный газ или монстр, просто похожий на дракона, Например, виверна. Нельзя исключать проделки проходящего мимо волшебника, сотворившего иллюзию дракона. На самом деле список возможных причин на этом не исчерпывается. Сейчас самой правдоподобной Сарев считает секрет иных измерений. Он по-прежнему не знает всех закономерностей для подобных явлений. Пророчество на огне вчера показало, что заново создавать зеркальное измерение здесь нельзя. К сожалению, Сарев не имеет предметов для магической связи с мэтром Вильгельмом. Возможно, имеет смысл вернуться в столицу и все-таки выведать хотя бы общую информацию. Иначе какой из него наставник? Неожиданный и громкий стук в дверь прерывает размышления. Сарев тут же встает. Шаги трех или четырех взрослых человек уже слышал через окно. Вряд ли к авантюристам в такую рань кто-то придет просто так. Что-то случилось. Именно этот вопрос задает Сарев пришедшим селянам. Рыбак торопливо рассказывает о необычном явлении на берегу озера. Шум разбудил девушек, так что они быстро присоединяются к разговору. Вот только взволнованные рыбаки, которые сегодня рискнули вернуться к промыслу, толком не могут объяснить, что именно появилось на берегу. Не остается ничего другого, как посмотреть самим. Через некоторое время Сарев, Элизабет и Эллин выходят из леса на прибрежную гальку. У самой воды рядом с одной из рыбацких лодок ощутимо дрожит воздух, будто над костром. В магическом ремесле это называют, как и в прошлой жизни, конвекцией. Вот только на берегу нет ничего, что могло бы вызывать подобный эффект. «Очень странно», — говорит Элизабет, собирая растрепанные волосы в хвостик. Эллин же широко зевает, не видя ничего интересного. Это безусловно результат какой-то магии. Элизабет протягивает руки в сторону эпицентра перемешивающихся потоков воздуха. Руки девушки создают несколько жестов. Измерение уровня силы, покраска спектра излучения, фокусировка зрения. Девушка применяет стандартный набор мага-исследователя, наткнувшегося на непонятное магическое явление. Магия может показать скрытое, но всезнание дать не может, разумеется. Магия, которая сама анализирует полученные данные, не изобретена. Хотя, если посчитать систему видом магии, то кто-то все-таки изобрел. Юноша мысленно поправляет себя, несмотря на то, что ни в одном эксперименте юноша не смог засечь систему как вид магии или особого умения. Абсолютная любая магия оставляет следы, но система будто существует в мире исключительно для Сарефа. Эллин собралась было подойти ближе, но Сарев останавливает. «Это опасно, нам стоит уйти с берега». Юноша не имеет никаких доказательств, что это связано со вчерашним приключением в зеркальном измерении, но и отбросить такой вариант не может. «Опасно, уровень энергии довольно низок». Элизабет делится результатами исследования. Его только и хватает на оптический эффект. «Вероятно, это случайно возникший локальный полюс магической энергии. Подожди, хочу проверить другим методом». Сарев активирует продвинутое чтение. Порой ментальная магия может показать такое, что не увидит стандартная исследовательская магия. Особенно, если речь идет об эмпатии чувств. Название. Продвинутое чтение тип. Ментальная магия и ранг умения. Уровень освоенности. 62,9% описания. Основная способность ментального восприятия окружающего пространства и эмоционального состояния других людей. Делает мозг более чувствительным к электромагнитным и энергетическим колебаниям, что позволяет воспринимать окружающие сигналы без использования обычных органов чувств. С ростом освоенности будет увеличиваться дальность и чувствительность активации. Пассы руками и мысленная трансформация сознания. Пассы. Вытянуть и сложить вместе указательные и средние пальцы любой руки, остальные сжать. Приложить кончики пальцев к лбу и провести ими линию до виска, которой с той же стороны, что и используемая рука. Пространство затихает, краски блекнут и погружаются в темноту ментального плана. Различные сигналы заполняют внутреннее око, но колдующего интересуют только те, что испускает загадочное явление. Перед мысленным взором это выглядит как сокращающийся овал. Ментальный щуп аккуратно приближается к центру явления, а при соприкосновении Сарефа окатывает жуткой вибрацией. Это похоже на крики сотни людей, которые испускает каждая клеточка тела. Мозг реагирует на подобное естественным образом, впадает в ужас и панику. Сарев прекращает действие заклятия. Оказывается, на ногах не удержался. Над собой видит обеспокоенные лица спутниц. «Сарев, что такое? Что ты увидел? Ты в порядке? Уходим. Сейчас же». Сарев до сих пор не может унять дрожь. Ментальная магия делает разум куда восприимчивее, Нужно время, чтобы прийти в себя после такой встряски. Серьезный тон наказывает нужное влияние, так что троица спешит как можно скорее покинуть берег. Сейчас все быстрым шагом идут по лесной тропинке в сторону деревни. «Нам потребуется подкрепление», – спрашивает Элизабет. Они с Эллен с трудом поспевают за темпом спутника. «Скорее всего», – бросает через плечо Сарев. В этот момент беглецов догоняет звук разбивающегося стекла. Вот только это лишь отдаленная ассоциация на подобный звук. Сарев может сравнить его с выстрелом из пушки по сотне выставленных в колонну зеркал. Звук бьет по ушам и пробегает неконтролируемыми мурашками. Как-то похоже звучит разрушаемое зеркальное измерение. Вам противостоит отвергнутый Эссалот. Землю ощутимо встряхивает, как если бы с неба упал метеорит. Сарев без труда сохраняет равновесие, а вскрик позади заставляет быстро обернуться и подхватить падающих Эллен и Элизабет. По их шокированному лицу понятно, что они в ужасном смятении от происходящего. Теперь вампир без доказательств признает факт того, что дракон из зеркального измерения каким-то образом пробился в этот мир. Впрочем, доказательства начинают сыпаться как снег на голову. Первым докатился жуткий рев. Следом в небо улетела струя огня. Напор огненного дыхания оказывается достаточным для того, чтобы пронзить и буквально разрезать дождевые облака. Исполинское пламенное дыхание опускается вниз, пока не доходит до реки. Фонтаном пара по реке до самой деревни заканчивается дыхание дракона. Вчерашнее пророчество, полученное с помощью малой флагомантии, начинает исполняться, хоть и не полностью идентично. Смерть практически дышит в спину. Сарев подхватывает Элизабет и Эллен на оба плеча и резко ускоряется. Им нельзя медлить в такой ситуации. Благодаря этому уже через пару минут показываются дома Абертрама. На улицах деревни царит паника. Жители сразу поняли, что такое прилетело по их душе. Скорее всего, это впервые в их жизни, когда неизбежная гибель подходит так близко к ним. Округ Солнечного Синода считается самым безопасным в Монарии относительно наличия разбойников и опасных монстров. Вот только появление настоящего дракона резко делает его первым в очереди на опустошение. На занятиях в Академии они изучали драконов. Этих знаний достаточно, чтобы понимать трудность борьбы с такими существами. Разумеется, королевство найдет, чем ответить дракону, но разрушения и потерь не избежать. Сарев спускает девушек возле дома и смотрит в сторону озера. Дракон пока за ними не последовал, причина этого пока неизвестна. После вампир переводит взгляд на спутниц. Эллен сильно напугана, впрочем, как и Элизабет. Они до последнего не верили в то, что здесь действительно появится дракон, и смотрели на задание как на возможность совместного похода. «Элизабет, тебе нужно помочь жителям скрыться от дракона. Возьми Эллен с собой», — первым заговаривает Сарев. «Ты хочешь отвлечь его?» Девушка сразу понимает план. Все-таки тактика охоты на драконов выработана с древности, и каждый чародей должен знать ее. «Именно. У тебя больше магической силы, но я физически более вынослив. Но подожди, нужно как минимум три команды, чтобы запутать дракона», — возражает Элизабет. Эллен быстро переводит взгляд с Сарефа на Элизабет и обратно, не до конца понимая суть обсуждения. «Я придумал другой план. Идите», — жестко отвечает. «Сейчас не время спорить». К счастью, Элизабет тоже понимает это, поэтому берет за руку эльфийку и быстрым шагом направляется вместе с жителями деревни, уходящими чащу леса. Оно и верно, находиться на открытом пространстве нельзя, в лесу больше шансов скрыться. Если там найдут пещеры или глубокие овраги, то огнедышащий монстр на них скорее всего не обратит внимания. Сарев забирает из дома рюкзак и пробегает по деревне, выпуская коров и овец из загонов. Придется пожертвовать ими, иначе дракон может слишком рано обратить внимание на авантюриста или другие поселения округа. Вампир прячется за большим дубом у окраины леса на пути дракона. Когда-то мэтр Вильгельм похвалил Сарефа за осторожность, но даже он может не знать, насколько тщательно юноша старается подходить к этому. Пускай всегда есть неучтенные моменты, но сюда он приехал с тем расчетом, будто дракон действительно существует, будто это его последний бой в жизни. Пальцы и руки нащупывают нашивку гильдии в нагрудном кармане. Это не только удостоверение, но и способ отправить сигнал бедствия. Чары могут послать сигнал на многие десятки километров. К сожалению, сигнал может передать только две вещи: местоположение и уровень опасности. Авантюристы в дюжине миль движутся по тракту в составе каравана и дружно поворачивают голову в сторону Абертрама. В Кимере ежемесячный пивной турнир среди искателей приключений замирает в самом разгаре. В лесах Крашедепта целая группа авантюристов выскакивает из засады, так и не дождавшись медведя. В порт Айзервице над стойками распорядителей начинает бить колокол, парализующий работу филиала на несколько секунд. После распорядители начинают рассылать депеши в королевскую приемную, в конклав, в столичный рыцарский орден, в оружейную часовню и церковь Герна. Наивысший уровень опасности звучит только в определенных ситуациях. Например, в вооруженном вторжении другого государства, начале стихийных катаклизмов или появлении монстров исключительного уровня угрозы. Не проходит и минуты, как начинают приходить ответы. Внимание королевства начинает концентрироваться на Абертраме. Глава 32. Стволы деревьев и кусты проносятся мимо на большой скорости. Сейчас Сарев возвращается к берегу озера, откуда дракон так и не ушел. Это кажется нелогичным, поэтому юноше не остается ничего другого, как попытаться выяснить причину. Когда сюда прибудет подкрепление, нужно будет дать всю имеющуюся информацию. Над лесом вновь прокатывается чудовищный рев. В небо поднимаются столбы дыма от горящих участков. Ради предосторожности Сарев добирается к озеру небольшим крюком и выглядывает из кустов. Увиденное любому покажется удивительным, ведь над берегом торчит лишь голова и часть шеи дракона. Он не может пролезть из зеркального измерения целиком, авантюрист осторожно подбирается ближе. Это может показаться хорошей возможностью атаковать, но только полному идиоту. Взрослый дракон только кажется неповоротливым, но на самом деле считается катастрофой не просто так. А если попасть под огненное дыхание, то тело будет мгновенно обращено в золу. Ситуация ухудшается с каждой секундой. Обычное зрение, пускай даже вампирское, не может видеть разрыв пространства. Граница между двумя измерениями не отражает свет и не поглощает его, можно лишь наблюдать за оптическими искажениями объектов рядом с ней. И область искажения постоянно увеличивается, скоро дракон сможет полностью пролезть. Поверхность озера, над которой должен располагаться выход, буйствует с непомерной силой, словно в шторм. Сарев падает на землю, так как внезапный порыв ветра заставил кусты прогнуться и чуть не выдал местоположение юноши. Пока еще рано выходить на бой с чудовищем, следует приблизиться таким образом, чтобы оказаться прямо напротив морды. Дракон вновь издает возмущенный вопль и налегает со всей силы на незримую преграду. Усилия не остаются без награды, такими темпами монстр скоро станет свободным. В самом лучшем сценарии он не сможет выбраться до подхода подкрепления. Будет очень кстати, если маги конклава прибудут одними из первых. В худшем варианте развития Сарефу придется в одиночку сдерживать дракона. Минуты проходят одна за другой, а дракон все больше показывается на берегу озера. Вскоре у него получается просунуть переднюю левую лапу, которой начинает себе помогать. Конечность оставляет глубокие борозды на берегу, а скорость проникновения становится выше. Такими темпами дракон высвободит и правую лапу, а потом и туловище с крыльями. Похоже, начинает реализовываться худший сценарий. Сарев ползком продвигается в кустах и между корней, пока не добирается до нужного места. Драконья голова оказывается буквально в 10 метрах, даже отсюда нюх различает жуткий запах из пасти. Смесь легко воспламеняющегося газа и запах заднечелюстных минеральных зубов. В академии рассказывали, что драконье пламя не является продуктом магии, хотя некоторые особи даже неосознанно могут усилить дыхание магической энергией. В обычном состоянии это является обычной реакцией воспламенения. Драконы от природы имеют неправильный прикус, задние зубы при закрытии пасти стоят не друг на друге, а соприкасаются стенками. Если ящер предварительно делает глубокий вдох, а драконы способны набирать в легкие чудовищный объем воздуха, то резкое открытие пасти вызывает сильное трение задних зубов, что в свою очередь создает искры в глотке. После рождается струя огня, где выдох уже является взрывоопасным газом из легочных желез. Именно поэтому сами драконы и их лежбища пропитаны паленым запахом, а старые особи почти не используют огненное дыхание из-за того, что минеральные задние зубы за долгую жизнь стираются и уже не соприкасаются. Конечно, это не относится к драконам, которые имеют разум и могут сознательно использовать магию. За время наблюдения Сарев не смог понять, имеет ли летучая тварь разум, но состояние пасти указывает на зрелый возраст. Самый опасный вариант – звук бьющегося стекла разлетается по округе. Дракон освободил правую лапу и крылья, которые больше даже туловища. Больше ждать не получится, нужно задержать его здесь. Это одна из парадоксальных ситуаций, когда бегство будет куда опаснее прямого столкновения. Если убежать, то дракон догонит и коня, и вампира. Не говоря о том, что переходная зона между двумя измерениями, единственное, что реально может сейчас сдерживать чудовище. Предмет. Фалин нумерик уровень предмета. С описания. Древний артефакт, изготовленный безумным демоном Арифмомантом. Манипулируя сочленениями куба и составляя нужный порядок рун, можно менять законы пространства вокруг пользователя. Создатель утверждал, что можно составить тысячи комбинаций рун, но только часть окажет эффект, а некоторые могут даже нанести вред. Впрочем, знание формулы Арифмомант унес с собой в могилу активация. Правильное выставление рун на кубе в руке и его математической копии, в которую заключено управляемое пространство. В руке уже лежит почти собранный в нужном положении фалин-нумерик. Сарев решил взять его с собой в поход и не прогадал. Наконец, есть действительно важная причина использовать самый, пожалуй, сильный артефакт, который есть у вампира. Фалин-нумерик в теории может делать такое, что не сможет ни один эфиромант. Студент Академии закрывает глаза и представляет математическую копию куба вокруг себя. Следом нужно представить все 6 задействованных рун на соседних гранях. Сарев открыто выходит на берег, дракон тут же обращает на него внимание. Юноша встает вне досягаемости клыков, поэтому ожидаемая обстановка приходит в хаос из-за вдоха монстра. Название. Гейт туннельного одностороннего движения и описание. Комбинация 6 рун для создания пространства с односторонним движением в рамках туннеля. Внутри него все может двигаться только из одной точки в другую. Остальное движение не может проникнуть внутрь контролируемого пространства ни через разрешенный вход. Движение внутри гейта останавливается. Сарефа окутывает облако огня, но оно не способно сейчас нанести вред, ведь внутрь пространства можно проникнуть только через небольшое окно за спиной юноши на высоте 3 метров, а выход из пространства расположен прямо напротив пасти дракона. Со стороны в пламени действительно можно заметить кубическую зону, куда огонь не проникает. Вместо этого взрывное буйство расходится по сторонам, доводит до кипятка прибрежную воду, а также сжигает широкий участок леса. «Давай, выдохни уже все наконец», Сарев с нетерпением ждет окончания выдоха. Пламя и температура не могут достигнуть тела Сарефа, даже термодинамически пространство, созданное фалин-нумерик, полностью изолировано, пока не кончится время. Но внутри гейта туннельного одностороннего движения уже существовавшее движение тоже замирает, поэтому Сарев может делать лишь неглубокие вдохи, но быстро становится нечем дышать, ведь воздух вокруг прекратил перемешиваться. Через 10 секунд напор огня слабеет, а еще через 3 прекращается почти полностью. Сарев понимает, что время пришло, поэтому отдает мысленный приказ расставленной в 200 метрах отсюда ловушки. Если кто-то из жителей или авантюристов случайно наткнется на это, то сильно удивится. На небольшой площадке меж двух дубов растянута до третьего дерева черная веревка. 7-метровая рогатка из алхимических чернил под огромным напряжением держит снаряд из тех же чернил по направлению берега озера. По команде чародея крючок рогатки теряет твердость и вся конструкция выстреливает с бьющим по ушам звуком. Силы натяжения и упругости оказалось достаточным не только для метания снаряда с невероятной скоростью, но и для появления глубоких отметин на мощных стволах деревьев. В это время Сарев на берегу из последних сил расширяет зону входа и изменяет положение точки выхода из пространства таким образом, чтобы она была точно напротив закрывающейся пасти. Выпущенному снаряду хватит 1,5 секунды, чтобы покрыть 200 метров. Без гейта туннельного одностороннего движения Сарев бы не смог попасть, но сейчас достаточно было направить снаряд в расширяющуюся точку входа, а все остальное фалин-нумерик делает сам. Любой объект в точке входа перенаправляется к точке выхода. Комок чернил исчезает в пасти и проникает глубоко в горло. Этого достаточно, чтобы доставить массу неприятных ощущений дракону. Объема снаряда недостаточно для плотной закупорки глотки, в которую дракон может пропихивать лошадей и коров, но тонкая мембрана быстро расправляется благодаря судорожным вдохам. Разумеется, повторить ситуацию с мясником Сарев тоже не сможет, драконье тело слишком большое, и его анатомия досконально не изучена. Гейт прекратил работу, теперь Сарев может восстановить дыхание, а капли пота наконец получили разрешение течь по лицу, повинуясь гравитации. Вот только дышать вне изолированного пространства тоже нечем, ящер выжег почти весь кислород. Лес позади почти полностью скрылся в стене пламени, горит даже прибрежная галька. Но вот самому дракону теперь хуже, он бешено мотает головой и пытается отрыгнуть инородный предмет, но чернильная мембрана уже крючками закрепилась в горле. Сарев заставляет ее полностью перекрыть воздушные пути к легким, но что-то идет не так, так что юноше приходится лишь бежать. Через некоторое время вновь показывается на границе деревни, где видит отряд авантюристов на замыленных конях. «Что происходит?» – спрашивает командир, хотя по пожарам уже должен был догадаться. «Дракон», – отвечает Сарев. После этих слов лица авантюристов охватывает паника. «Мурк, поставь гильдию в известность через свиток. Нам в первую очередь нужен конклав и оружейная часовня. Это не та проблема, где люди без способностей будут полезными», – распоряжается командир. А вот последняя фраза явно предназначается Сарефу. Впрочем, вампир не может судить за это. Вряд ли они с собой взяли много волшебных свитков, да и баллисты не видно. Первые подоспевшие нужны для оперативной передачи информации. Авантюрист по имени Мурк прямо в седле делает запись в свиток. Сареф пожалел, что сам не взял такой. Правда, для подобной работы обязательно нужен кто-то, кто будет сидеть на другом конце провода. Конклав и часовня уже в пути. Но они выехали из столицы. 2-3 часа, отчитывает Мурк, и охотники на демонов тоже выдвинулись. Черт, слишком долго, бормочет один из авантюристов. И правда, дракон столько времени не даст. А почему он не улетает? Спрашивает командир отряда. Я задержал его немного с помощью магии, отвечает Сарев. Я возьму командование отрядом. Возможно, как авантюрист он стоит ниже усатого командира по имени Аберон. Но посеребренная табличка охотника на демонов дает необходимые полномочия. Отряд делится и разъезжается в разные стороны. Сарев знает, что если прижмет, то конклав может сократить час езды до 10 минут, но даже до этого момента нужно продержаться. Глава 33. Нечто, напоминающее гром, разносится по окрестностям. Сарев не знает точно причину, но догадаться нетрудно. Дракон полностью вышел на берег озера. Безумная в своей наглости авантюра с использованием фаленумерика и алхимических чернил подарила больше времени, чем предполагал Сарев. Вот только убить дракона это не смогло, мембрану из глотки он все равно бы выплюнул, все-таки напор воздушных масс из легких даст прикурить даже турбинам истребителей. Теперь горит огромная площадь леса рядом с Абертрамом. Некоторое время назад дракон в ярости начал поливать огнем все, до чего может дотянуться, а после наконец выбрался из щели между измерениями и взмыл в воздух. Острое вампирское зрение без труда различает силуэт ящера в столбах дыма до неба. Зрелище завораживающее. Драконы заслуженно могут считаться истинными гигантами этого мира. С ними разве что смогут сравниться титаны. Под взмахами исполинских крыльев пожары разгораются с новой силой и распространяются дальше по округе. Учитывая, что ящер удерживает себя в воздухе, можно заявить, что дракон может использовать магию. Вампир следит за чудовищем из оврага вместе с другими авантюристами. Дракон спикировал куда-то около деревни. Значит, заметил разбежавшийся скот и не смог устоять перед желанием перекусить. Это тоже подарит драгоценное время. Со стороны столицы приближается странный шум, но Сарев узнает его источник. В экстренных случаях маги конклава могут преодолевать большие расстояния с помощью прыжковой магии. Возможности телепортации юноша самостоятельно изучал почти самыми первыми после поступления в Фернантакула. Выяснилось, что подобной магии почти нет, есть лишь несовершенные аналоги, наподобие дорогих телепортационных свитков с ограниченной зоной действия. При этом Сарев помнит, как смог перенестись от Фандаркбурга до Маздарина. Конечно, тогда он использовал силу неизвестного древнего вампира, но факт остается фактом. Если приложить силу, то мгновенная транспортировка на большие расстояния должна быть возможна. Конклав точно так же вряд ли может, но нашел иные способы. Голубая сфера падает с неба и оставляет воронку под собой. Эта магия выстреливает магической сферой на огромной скорости, а защитные чары предохраняют пассажиров от перегрузки и жесткого приземления. Подобным мячиком можно прыгать по стране, пока не закончится мана. Как и ожидалось, первыми прибыли маги и мастера боевого искусства духа. 6 магов и 6 воинов. От этих людей пользы будет больше, чем от рыцарского ордена в полном составе. Все же большие скопления людей дракону жечь проще. Сарев быстро проводит взглядом по лицам, но никого не узнает. Охотников на демонов здесь нет, боевые маги конклава в академии не преподают, а с членами оружейной часовни Сарев практически не пересекался. Может похвастаться знакомством только с магистром Ангельсом и Рим с компанией. «Кто здесь командир?» – спрашивает один из магов в массивной накидке. В его руке, как и в руках других чародеев, зажат большой посох, наверняка зачарован на масштабные боевые заклятия. Сарев, вампир выходит вперед, из гильдии, дракон взрослый, может использовать полет и огненное дыхание, гоняется за скотом в северо-восточном направлении. Юноша представляется и сразу переходит к важному. Вид, уточняет незнакомый чародей. Панасский песочник. Разумеется, драконы различаются в зависимости от ареала обитания. Иногда знание вида дракона может оказаться полезным, но конкретно сейчас Сарев не видит в этом большого толка. Да какая разница-то, мы выдвигаемся. Вмешивается адепт оружейной часовни. Нет, обычного адепта бы не пригласили, он даже не мастер. Этот лук, юноша разглядывает огромный лук в руках говорящего, в длину оружия больше 2 метров, а еще странный шлем с длинными вертикальными прорезями и короткими горизонтальными. Бенедикт Слен знал этого человека. Это Адлер Винсель, один из 4 магистров оружейной часовни и известный охотник на вампиров. Все это время Сарев как мог избегал встречи с охотниками на вампиров, как самыми опасными врагами, но сейчас ничего не поделать. Остается надеяться, что дракон все внимание привлечет к себе. «Послушай, Адлер, я взял вас с собой только для прикрытия. Драконом займется Конклав», — раздраженно отвечает глава магического отряда. «Почему бы не предоставить его мне? Я никогда не промахиваюсь, сами знаете, мэтр Морец». Адлер продолжает давить. «Что толку от попадания, если нанести серьезную рану не сможете? Лишь привлечете его внимание и разозлите», — парирует мэтр Морец. Сарев и другие авантюристы во время спора молча стоят. Вот только юноша понимает, что на обсуждение времени не осталось. Слух улавливает хлопки крыльев. Дракон вновь поднимается в небо. Это же не остается без внимания у остальных во враге. Он уже взлетел. Рассыпаться. Мастера боевых искусств поудобнее перехватывают оружие и выбираются из оврага в разных направлениях. «Адлер!» — возмущенно кричит маг. «Отставить самодеятельность. Возвращайся в бордель, Морец. Небось вино допить не успел из-за появления дракона». В этот момент наконец прискакали авантюристы, которых Сарев отправил в восточный лес. У оврага первой появляется Элизабет Викар на измученном коне. Все-таки Аберон сумел быстро найти сбежавших селян. Появление девушки удивляет и Морица, и Адлера. «Мисс Викар», — чародей не верит своим глазам. «Хаэм, дочь епископа», — пробормотал под нос лучник. «Здравствуйте, граф. И вас, магистр Винсель, тоже рада видеть. Прошу оставить бесполезные споры, сейчас нужно заняться драконом. Поделить сможем потом», — твердо говорит Элизабет Викар. Сарев не может не признать, что появление вышло эффектным. Девушка сидит на коне и смотрит сверху, пока остальные стоят во враге. «Хоть картину пиши о деве-воительнице». Элизабет, конечно, не имеет реальной власти над собеседниками, но статус семьи позволяет на равных общаться даже с конклавом и оружейной часовней. Как ни крути, церковь Герона более влиятельна, причем не боевой мощью, а поддержкой народа. «Мисс Викар, что вы здесь делаете?» Мэтр Морец делает несколько шагов по направлению к стене оврага. «По заданию. Я знаю, что магистр Винсель действительно лучший стрелок континента и вполне может нанести вред дракону. Поэтому я прошу заманить его к тем холмам». Девушка указывает куда-то перед собой. «Мы с вами, граф Морец, подготовимся и дадим бой дракону там. Нужен будет один мощный удар. Вы ведь понимаете, о каком заклятии я говорю. Только ваш отряд хорошо с ним справляется». Подобно истинному дипломату, Элизабет сумела похвалить обе стороны и заставить работать вместе. Тем временем с небес снова раздается драконий рев. «Хорошо, мы заманим дракона. Морец, будь добр, дай сигнал, как доберешься и закончишь подготовку». Адлер закидывает лук на плечи, словно коромысло, и быстро выбирается из оврага. «Без проблем, уж мы-то не сплохуем». Морец принимает важную позу. «Угу, по губам вам, к счастью», — грубый ответ Адлера вполголоса услышал только Сарев. «Мы сопроводим вас», — произносит юноша, и вся группа приходит в движение. Начинается марш-бросок до 3 холмов неподалеку. Это действительно хороший вариант для обороны позиций. Стоит сказать Элизабет спасибо, что приняла этот вариант без возражений, ведь именно Сарев передал информацию о холмах через командира первых подоспевших авантюристов. А уже к ее словам прислушаются внимательнее, нежели к какому-то авантюристу. Из рощи в подлесок, за валунами и по оврагам, группа бежит таким образом, чтобы не попасться на глаза дракону раньше времени. План был бы невыполнимым, если бы не участие мастеров духа. Дракон уже было хотел направиться к столице, но тут небесное пространство рассекает сверкающая линия. Нетрудно догадаться, что это стиль стрельбы из лука с помощью энергии духа. Говорят, что магистр Винсил может стрелять подобно осадной баллисте. Именно для такой техники он использует лук больше самого себя. Бенедикт знал, что Адлер использует лук в разных позициях. От классической для прицельного огня до ножной для стрельбы на огромные расстояния с возможностью пробивать даже крепостные стены. Правда, в последнем случае прицелиться сложнее, но вряд ли это помеха для того, кто всю жизнь потратил на это. Как и ожидалось, магистр хочет не только отвлечь крылатое создание, но и попробовать завалить тварь своими силами. Конечно, он не может не знать, что драконья чешуя крепче любого металла и сможет погасить силу даже заряженного удара. Будет толк, если лучник сможет попасть в глаз или рот. Стрела выбивает искры на боку дракона и уходит в небо. Крылатый монстр возмущенно ревет и делает невероятно широкий и резкий взмах крыльями в сторону, откуда прилетела стрела. Настоящий смерч обрушивается на землю, вырывает деревья и поднимает 20-метровые облака пыли. Крылья отправили не только воздушную волну, но и определенный объем магической энергии. В этот момент из другого места в дракона летит копье и ударяет в правую заднюю ногу. Дракон теперь устремляется к новому противнику, но уже получает вторую стрелу в спину. Таким образом мастера оружейного стиля будут направлять дракона к нужным холмам. На лес обрушивается поток огня, роль приманки в случае дракона очень опасна. Группа чародеев и авантюристов наконец достигает холмов. Все шесть чародеев встают в тесный круг, создавая совместную магию. Сарев вживую никогда не видел такого волшебства, так что зрелище обещает быть захватывающим. Я попытаюсь оглушить дракона, когда он приблизится, а после маги конклава нанесут удар, объясняет девушка. Здесь Сарев чувствует себя лишним, никаких масштабных заклятий не знает, да и уровень магической силы вряд ли дотягивается до запасов собеседницы. Хороший план, кивает юноша. Кстати, а как ты смог его задержать? С помощью алхимических чернил. Сарев достает из рюкзака зачарованный кувшин. Компрессия Дедала позволяет влить в емкость куда больше жидкости, чем позволяют законы физики. Так можно носить с собой много чернил без необходимости таскать несколько бочек. У тебя удивительный подход к магии. Элизабет явно не понимает, как с помощью алхимических чернил можно помешать дракону. Обычно все хотят покорять только великие стихии и прочую эффектную магию. Ну, такая у меня предрасположенность. Стихийная магия слушается только на слабом уровне, уклончиво отвечает Сарев. А Фалин Нумерик решает промолчать, но если что-то пойдет не так, то придется повторно использовать, либо призвать другую вещь. Пальцы неосознанно поглаживают браслет на руке. Его Сарев купил недавно и привязал чары возврата на определенный объект. Одна минута. Громко предупреждает мэтр Морец. Элизабет запускает в небо сигнальный огонь для команды Адлера. Сейчас все решится. Победа или смерть. Глава 34. Стоит сигнальному огню подняться над холмами, как со склона левого холма выстреливает еще одна стрела и попадает в плечевой сустав дракона. Сарев не знает, как Адлеру удалось пробить шкуру крылатого ящера, но стрела вошла лишь кончиком, никакого урона дракон не получил. Попасть по крыльям было бы куда проще, да и поверхность этих конечностей не покрыта броней, но никто из отряда магистра Винсиля не стреляет по крыльям. Сарев может лишь догадываться, что причина скорее всего в регенерации, раны крыльев дракон залечивает менее чем за минуту без потери летных качеств. Дракон бросается к холмам, и в момент максимального сближения небеса озаряются вспышкой. Настоящий фронт молнии обрушивается на дракона и достигает цели за мизерные доли секунды. Раздавшийся грохот услышат, наверное, даже в Порт-Айзервице. Рев боли дракона полностью поглощен им. Вот истинная сила повелителя молнии Элизабет Викар. Название. Повелитель молнии тип. Стихийная магия и ранг умения. А уровень освоенности. Неизвестен описание. Одно из сложнейших заклятий, работающих с силами природы. Маг создает зону сверхнапряжения, а внутри зоны две области с противоположными зарядами. Это вызывает искровой разряд между областями. С ростом освоенности маг может размещать множество областей, что позволит создавать многочисленные разряды с разным направлением и длиной активации. Неизвестно, любое другое существо умерло бы на месте, но дракон просто теряет высоту и жестко приземляется. На местами почерневшей шкуре скачут маленькие разряды, а в подлеске вновь начинается пожар. Смертельного урона дракон не получил, но на некоторое время впал в шоковое состояние. Именно это и нужно для магов конклава. Гимназия Археада, запуска 00010, рекомендации. отсутствуют. Целью является не пользователь. Древнегреческий термин, сарев, удивляется данному системой названию. Оно ведь точно не так называется. Вокруг дракона начинает вырастать арена, полностью его заключающая. Воздух внутри временной тюрьмы расцветает самыми разнообразными оттенками, будто масляная лужа под солнцем. Эта магия по версии учебников Академии способна превратить воздух в крепчайший янтарь. Обращение опасных монстров в камень или бронзу неоднократно практиковалось. Порой это единственный эффективный способ борьбы с бронированными огнедышащими тварями. Неожиданно высокие стены арены откидываются и превращаются в стадион, по площадкам которого начинают на высокой скорости двигаться огни. Эта форма, сарев с замиранием сердца наблюдает за разворачивающейся магией. Возникшие сооружения очень похожи на стадион Панатинайкос, каким оно должно было быть в античные времена в самом знаменитом греческом полисе, Афинах. Система именно поэтому назвала заклятие гимнасия Архей, в честь литургии и подготовки спортивных мероприятий и атлетов. Событие вызывает целый ворох воспоминаний из прошлой жизни, в которые юноша очень редко погружается. Библиотека Адриана, Акрополь, Театр Диониса, Олимпион и множество других мест. Многие не сохранились до момента рождения молодого археолога, и о них можно было лишь читать. Но во время студенческой практики сарев немало времени провел в Афинах, Факиде, Самосе, Кефалине и Фессалии. Средиземноморская археология считалась популярным местом для практики, хоть и немного заезженным. Теперь огни вокруг дракона могут напоминать невидимых бегунов с факелами, но такая ассоциация может появиться только для самого сарефа. По телу и крыльям огнедышащего монстра начинают стекать ручьи вязкой жидкости, которая очень быстро застывает. Магический янтарь способен полностью обездвижить цель, что через некоторое время убивает жертву. Дракон постепенно приходит в себя после удара Элизабет, но уже не может оторвать лапы от земли, а после и крылья полностью не расправить. Жидкие кандалы неотвратимо обездвиживают тело, но дракон прикладывает больше усилий. Поток огня отправляет прямо себе под ноги, чтобы растопить янтарь, и это ему удается. Сейчас самое важное – не дать дракону выбраться. Повторно использовать гимнасию Архию чародеи Конклава не смогут. С неба вновь падает яркий электрический разряд прямо в макушку дракона. Молния не может убить существо, способное перемещаться в центре грозового фронта, но вновь оглушает. Огни на арене начинают бегать с такой скоростью, что превращаются в замкнутые огненные ленты. Потоки янтаря наконец начинают захватывать голову и пасть дракона. Если полностью обездвижить и не дать использовать огненное дыхание, то победа останется за людьми. «Мы побеждаем», — возбужденно произносит Элизабет, стоящая рядом. Сейчас внимание всех, кроме чародеев, устремлено на дракона в ловушке. Голову и длинную шею уже полностью покрывает золотая смола. Янтарь вокруг пасти начинает бурлить, а после дракон откидывает голову назад. Всесожжение до запуска 00003 рекомендаций. Установка барьера вокруг чародеев. Юноша оторопело смотрит на странное сообщение. Всесожжение, что это и кем создается? Озарение приходит только после 3 секунд, когда дракон отправляет огненный плевок прямо сквозь холм, за которым мэтр Морец с другими чародеями поддерживает гимнасию Архию. Одновременно с этим область заклятия тоже вспыхивает ярким пламенем. Ситуация изменилась в один момент из-за того, что дракон оказывается разумным и способным сознательно применять магию. Янтарь на теле дракона испаряется, заклятие больше никто не поддерживает. Сарев бросается назад и видит, что стало с чародеями. Каким-то образом дракон выяснил их местоположение и сгустком пламени с кипящим янтарем буквально пробил холм. Снаряд попал точно в цель, моментально убив 4 магов. Оставшимся тоже осталось недолго из-за ожогов последней степени тяжести. Сегодня защитники королевства недооценили противника. Дракон стряхивает последние капли с крыльев и обрушивает на окрестности новые валы огня. Элизабет вместе с Сарефом в последний момент сумели спрятаться за холмом. Теперь горит не только лес, но и земля и воздух. Всесожжение оправдывает название. Что нам делать? С отчаянием спрашивает Элизабет. Стоило пойти не по плану, как девушка теряет почву под ногами. Использовать запасной план. Пожимает плечами Сарев, потирая браслет на руке. Как бы плохо и страшно не было, юноша старается выглядеть спокойным, и это приносит плоды. Элизабет тоже быстро успокаивается. Каков запасной план? Спрашивает Элизабет. Попробуем поджарить его. отвечает Царев. Возврат дальнего объекта до запуска 000002 рекомендаций. Не отпускать браслет. Драконы от природы невосприимчивы к огню. Девушка с недоумением смотрит на авантюриста. Это действительно общеизвестный факт, иначе драконы не использовали бы огненное дыхание. Не так выразился. Попробуем взорвать его. Скажи, ты сможешь затормозить его? Я помню, у тебя это хорошо получалось. Настоящего дракона, только секунд на 6. Быстро отвечает Элизабет. Но что это нам даст? Его легкие вдыхают обычный воздух, но выдыхают горючий газ. Нам нужно лишь подать искру, когда газ не покинул легкие. Быстро поясняет Царев. Это бред. Это невозможно. Я не смогу одновременно с торможением вещества затолкать огонь в его глотку. У меня не хватит сил и времени на создание настолько мощного пламени, что проигнорирует магию замедления. Элизабет вновь начинает паниковать, ее глаза лихорадочно бегают по пылающим окрестностям. Это оставь на меня, просто будь готова начать по моему приказу. Царев крепко сжимает плечо спутницы. Пот струится по лицам беседующих, над головами собираются черные грозовые тучи. День далек от завершения, но уже превращается в сумерки. Взволнованный человек смотрит в лицо спокойного собеседника. Или только кажется, что спокойного. Хорошо, тихо произносит девушка. Огромная тень накрывает холмы, дракон высматривает оставшихся противников и замечает двух человек. Легкие начинают наполняться воздухом под завязку, но не получается выдохнуть, мышцы грудной клетки и диафрагмы словно остались без толики сил. Название. Торможение вещества тип. Магия времени ранг умения. Суровень освоенности. Неизвестен описание. Фундаментальное заклятие времени, локально влияющие на материю. Маг времени может сознательно замедлять движение объектов и даже потоков частиц, в том числе плазмы и тепловой энергии движения молекул. С ростом освоенности маг может замедлять больший объем вещества или потока элементарных частиц с большей эффективностью вплоть до локальной остановки любого движения активация. Неизвестно. Теперь дракон чувствует, что все тело будто погрузилось в огромный чан с застывшим янтарем. Любое движение сильно замедляется по чьей-то воле, а после один из людей поднимает руку к небу, и из его фигуры вырывается настоящий солнечный протуберанец из драконьего огня. Свернутый сгусток огня летит прямо в пасть дракона. Сарефу неизвестны мысли дракона в этот момент, но на его месте вампир был бы удивлен тому, что кто-то смог создать драконье пламя, не являясь сородичем. Поток огня влетает в зону остановившегося движения и прорывает его, погружаясь в неспособную закрыться глотку. До финиша доходит лишь пара всполохов, но этого достаточно, чтобы поджечь газ в утробе монстра. Элизабет падает без сил, а вот дракона ощутимо встряхивает. Из глотки вырывается неконтролируемый поток огня и дыма. Если повезет, то травма будет несовместима с жизнью. Жалобный визг приходит на смену реву, и чудовище падает на склон холма. Однако Сарев не спешит радоваться. Что-то опять пошло не так, дракон все еще жив, хоть и изрыгает кипящую кровь. Дракон уже не взлетает, но начинает карабкаться по склону в сторону Сарефа и Элизабет. Девушка лежит без сознания, а вот юноша потратил слишком много сил, ноги толком не держат. Убежать не удастся. Остается лишь один проверенный вариант, но прибегать к нему вампир не хочет. Размышления об этом неоднократно приходили в голову, и итог всегда один и неизменен. Использование заемной вампирской силы перечеркнет текущую жизнь. Он не готов убивать всех рядом с собой, чтобы замести следы. Конечно, любые жертвы можно записать на дракона, но однажды он пообещал одному авантюристу, что не повторит этот опыт. К тому же все следы замести не удастся, сила древнего разойдется на сотни километров по всему королевству. Снова придется бежать в другое место. Это были последние мысли перед погружением в особое состояние. Капля крови древнего перекатывается по языку, но не спешит быть проглоченной. Есть еще один вариант перед последним средством. Название. Преддверие чертога тип. Божественная сила ранг умения. Суровень освоенности. 3.1% описания. Те, кто немного продвинулся в понимании парадокса связи света и тьмы, могут лишь постучаться в двери чертога. Да и сам чертог будто нереален и размыт. Вселенная зародилась во вспышке света, но утонула во мраке. Но что было перед этим? Вы можете лишь догадываться и возводить зеркальные измерения в попытке поймать отражение великого взрыва активации. Чтобы убедить Вселенную, нужно детально мысленно представить нужное место. Вчера вечером Сарев с помощью магии пророчеств получил два предсказания. В последнем он был убит драконом, Но вот в первом, если уж дракон вырвался из зеркального измерения, то другой непрошенный гость сможет сделать точно так же. Проблема лишь в том, что он не является союзником Сарефа, но дракон будет в том же положении. Сегодня вампир впервые принимает решение не на основе рациональности и тщательного планирования. До этого юноша всегда сбегал перед его приходом, но сейчас нужно пригласить в свой дом. Авантюрист старается не обращать внимания на совсем другое чувство, рождающееся в груди. А было бы неплохо. Внимание, вас обнаружил страж реальности. Вам противостоит страж реальности. Глава 35. Как и было показано в первом предсказании, он все-таки пришел. Впрочем, он всегда так поступает. В сознании Сарев создал зеркальное измерение на основе полыхающих холмов и раненого дракона, а следом пришел он. Внимание, вас обнаружил страж реальности. Вам противостоит страж реальности. Вампир не разрывает связь и даже мысленно торопит нового противника. Могучие удары сокрушают зеркальное измерение. Страж реальности делает ровно то же, что дракон на берегу озера, но куда быстрее. Каждый удар больно отдается во всем теле, пока светящиеся осколки не осыпают поверхность холма. Сарев распахивает глаза и ошарашенно смотрит на стража реальности. Почему он имеет такой вид? Вампир с изумлением разглядывает самого себя, будто в зеркале. Страж вышел в реальный мир, приняв обличие авантюриста. В этот момент дракон доползает до этого места, и страж реальности исчезает в пасти дракона. Пророчество завершилось на этом месте. Что будет дальше, одним богам известно. Отвергнутый Асалот, как его ранее назвала система, с болезненным воплем раскрывает пасть, из ротовой полости хлещут потоки крови. Непонятно, что сделал страж реальности, но дракон даже царапины на нем не оставил, лишь обогрел одежду и на мирового вторженца собственной кровью. Двойник так и не отвел ни мигающий взгляд от Сарефа, даже Асалот не оказался способен отвлечь. Разъяренный дракон подпрыгивает и пытается задавить многотонным бронированным телом нового противника. И это ему удается, не Сарев впечатывается в землю под грудью дракона. Вот только на этом успехи ящера заканчиваются. Чешуя по всему телу взрывается под напором малого оружия. Из тела отвергнутого Асалота вырастают пики, печи, алебарды, гизармы и другие виды оружия. Страж реальности заставил кровь в драконьих жилах вырваться из артерии и вен впечатляющим образом. Магия крови, Сарев сразу узнает магию, которую по поверьям изобрели вампиры когда-то очень давно. Дракон даже не может закричать, так как даже шея и голова не избежали жуткого заклятия. Система тут же показала информационные окна, но вся информация скрыта некой превосходящей силой.